с каждым зубом. Я внимательно осмотрел подарки, выразил всем благодарность, а потом отправился с Лесли к задней веранде, где возвышалось таинственное сооружение, покрытое брезентом. С видом фокусника Лесли сдернул брезент, и я увидел свою лодку. Лучшей лодки, конечно, никогда ни у кого не было. Я смотрел на нее с восторгом. Она стояла передо мной и поблескивала свежей краской, мой резвый конь, к очарованному архипелагу. Лодка имела 7 футов в длину и была почти круглая по форме. Как поспешил объяснить Лесли, на случай, если я подумаю, что такая форма вызвана недостатком мастерства, причина заключалась в том, что доски были слишком коротки для каркаса. Объяснение меня вполне удовлетворило. В конце концов, такая досадная вещь могла случиться со всяким. Я решительно заявил, что форма у лодки прекрасна. Да я и в самом деле так думал. У нее не было ни стройности, ни гладкости, ни того хищного вида, какой бывает у большинства лодок. Она казалась мирной, круглой и какой-то уютной в своей компактности и напоминала мне важного скоробея, насекомое, которое я очень любил. Лесли, обрадованный моим неподдельным восторгом, постарался объяснить, что ему пришлось сделать лодку плоскодонной, так как по разным техническим причинам такая конструкция была самой безопасной. Я сказал, что люблю плоскодонки больше всего, потому что в них можно ставить банки с образцами на дно без всякого риска. Лесли спросил, нравится ли мне окраска лодки. Сам он был не очень в ней уверен. Я считал, что именно окраска придавала лодке такой замечательный вид. Внутри лодка была зеленая и белая, а ее пузатые бока со вкусом расписаны белыми, черными и ярко-оранжевыми полосками. Такое сочетание красок показалось мне очень красивым и приятным. Потом Лесли показал мне гладкий кипарисовый шест, предназначенный для мачты, и объяснил, что пока лодка не будет спущена на воду, его нельзя устанавливать. Сгорая от нетерпения, я предложил спустить лодку, не откладывая. Лесли, любивший во всем порядок, сказал, что нельзя спускать судно на воду, не окрестив его сначала. Могу ли я предложить какое-нибудь название? Это была трудная задача. Для ее решения пришлось призвать на помощь всех остальных. Они обступили лодку, словно гигантский цветок, и стали шевелить мозгами. «Не назвать ли ее «Веселый Роджер»?» — спросила Марго. Я с презрением отверг это предложение и объяснил, что мне надо какое-нибудь круглое название, которое бы сочеталось с внешним видом лодки и ее свойствами. «Паташон», — рассеянно предложила мама. Это слово тоже не годилось. Лодка просто была не похожа на паташона. «Назови ее ковчег», — подал голос Лесли, но я покачал головой. Все опять безмолвно уставились на лодку, и вдруг меня осенило. «Отличное название! Бутл! Вот как ее назову!» И слово «уютное», «круглое», и город такой есть, где строят корабли. «Очень хорошо, милый», — одобрила мама. «А я только что хотел предложить толстогузый», — сказал Ларри. Ларри, милый, укоризненно посмотрел на него мама. «Не надо учить мальчика таким вещам». Я старался обмозговать предложение Ларри. Конечно, название было необычным, но ведь «бутл» — тоже необычное слово. И то, и другое, кажется, отвечало и форме, и особенностям лодки. После долгих размышлений я, наконец, решил, как мне поступить. Достав банку с черной краской, я старательно вывел на борту большими подплывающими буквами «бутл толстогузый». Ну вот. Это будет не только необычное, но и аристократическое имя, написанное через дефис. Чтобы успокоить маму, я обещал в разговоре с посторонними называть лодку только «бутл». Когда вопрос с названием был улажен, мы приступили к спуску лодки на воду. Для этого потребовались объединенные усилия Марго, Питера, Лесли и Ларри, которые снесли лодку вниз к пристани, в то время как мы с мамой шли сзади с мачтой и бутылочкой вина, чтобы ознаменовать спуск должным образом.